но я-то этого не принимаю и не хочу принять. Пусть даже параллельные линии сойдутся, и я это сам увижу. Увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму. Вот моя суть, Алеша, вот мой тезис. Это уж я серьезно тебе высказал. Я нарочно начал этот наш с тобой разговор, как глупее нельзя начать, но довел до моей исповеди, потому что ее только тебе и надо. Не о Боге тебе нужно было, а лишь нужно было узнать, чем живет твой любимый тобою брат. Я и сказал. Иван заключил свою длинную тираду вдруг с каким-то особенным и неожиданным чувством. «А для чего ты начал так, как глупее нельзя начать?» — спросил Алеша, задумчиво смотря на него. «Да, во-первых, хоть для русизма, русские разговоры на эти темы все ведутся, как глупее нельзя ввести. А во-вторых, опять-таки, чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна. Я довел дело до моего отчаяния, и чем глупее я его выставил, тем для меня же выгоднее». «Ты мне объяснишь, для чего мира не принимаешь?» — проговорил Алеша. «Уж, конечно, объясню, не секрет, к тому и вел. Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя. Я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою», — улыбнулся вдруг Иван, совсем как маленький кроткий мальчик. Никогда еще Алеша не видал у него такой улыбки.